Глава 60. «Спроси про жену!» — выдает Уля прямо перед тем, как дверь со скрипом открывается. Перед нами предстает Иван в своем обычном сером костюме. «Ты достаточно тут наговорила», — говорит он Уле, прозев кабинет, и та вцепляется мне в руку. «У тебя самолет через 2 часа». «Но я только приехала! Я хочу поговорить с сестрой! Я ее 2 года не видела!» Тут же панически молотит языком Уля, но Ивану как будто плевать. Сегодня он выглядит почти таким же бесчувственным, как Борис. Смотрю за плечо заместителя, почти не обращая внимания на боль в руке, которая сжала сестра. Я не знаю, как к ней относиться. Сегодня я не готова выдать свое мнение. Если честно, все, что я хочу, это увидеть Бориса. Сказать, что верю в его верность и... спать. Просто закрыть глаза и отключиться. «Борис ждет вас внизу», — привлекает Иван мое внимание. Я бессмысленно киваю, шагаю вперед, но сестра удерживает меня на месте, ровно до того мгновения, как Иван дернул ее на себя. «Идите, Ульяну я довезу». «Я никуда с тобой не поеду! Дай мне поговорить с ним! Дай!» Я уже не слушаю ее визга, в голову бьет набатом мысль про жену. «Какую жену?» Ничего не понимаю. И еще смущает такая настойчивость в желании Ули поговорить с ним. Неужели Уля просто меня пугала? Неужели лгала? И Иван сегодня словно эмоций лишился. Так на Улю смотрел зло. Не думала, что он умеет быть настолько ледяным. Но если во взгляде Ивана был холод, то по глазам Бориса я не могу понять ничего. Пустота. Словно пустой коридор, по которому бежишь к заветной двери, но достигнуть не можешь, пока он сам ее тебе не откроет. А откроет ли? Борис стоит, прислонившись к черному джипу, и смотрит прямо на меня. На расстоянии метра я застываю статуей, не могу двинуться с места. В голове канарейками о прутья клетки бьются вопросы. Но их смывает ураганом тех чувств, что накрывают меня с головой от осознания, что Борис выбрал меня, а не Улю. Несмотря на все ее достоинства, несмотря на мою наивность и эмоциональность, и те глупые поступки, которые я совершаю, по его словам. И все же один, только один вопрос я должна задать. «Ты женат?»